Горит рассвет, сладко зовет заказ. Отовсюду навсегда кто-то поет в тебе, кто-то спешит с тобой. Но внезапно кричит колокольчик, и духи уносятся прочь. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять, пыточное колесо полетело вспять, пыточное колесо полетело вспять. Нету дома никого, добрый хозяин спит, добрый хозяин ждет, ковыляет по углам. Эхо твоих гостей, шелест чужих шагов. Но отчаянно кричит колокольчик, и духи уносятся прочь. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять. Все это с тобой. Все это с тобой. Все это с тобой. Все это с тобой. Все это с тобой. И радуга на кубическом сантиметре снега. И восьмикратно запущенная стрелка волшебных все часов. И хохот фейерверков небесных чещёбок. И лопающиеся от электричества провода. Электричество избыточно хлещущего через все край. И свечи в мерцающих пространствах. И мудрое молчаливое зверя на границе темноты. И сладостный ужас неведомой атаки. Падающие гавкины, летящие чашки и чайники. Полыхающие ели несбыточные заклинания. Исполинские кактусы, зоркие букеты. Золотистая тайнопись лунной ночи. Странные ритуалы круговых циферблатных движений. Все это с тобой. Все это с тобой. Все это с тобой. Поезд клуб себе. Жарко кипит рассвет, сладко зовет закат. Ниоткуда в никогда. Кто-то поет в тебе, кто-то поет с тобой. Но внезапно кричит колокольчик, и духи уносятся прочь. И духи уносятся прочь. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять. Пыточное колесо полетело вспять. Все это с тобой.